Разработка. Постоянная неустойчивость – главное свойство разработки. По траве еще стелился туман. Владимир Славин стоял в саду. Обдумывая телевизионное выступление, он смотрел на недавно подаренный патриархом улей. Улей был красивый, в виде храма Христа Спасителя. Владимир Славин рассматривал храм и пытался понять, почему пчелы не хотят в него лететь. Несколько раз вызывали известных пчеловодов, но ничего не помогло. Профессионалы заманивали и хитрили, но пчелы по-прежнему игнорировали улей. Рассказывали, что такая же история была с подарком бывшему мэру. Но там проблему удалось как-то решить, пчелы подчинились. Здесь же ничего не получалось, насекомые не покорялись. Раздался крик, сперва ребенка, затем огромного количества людей. Владимир Славин повернулся к дому и громко спросил: «Что у вас там происходит? Чего вы все там разорались с утра?» Никто не ответил, но было видно, что что-то случилось. В разных комнатах беспорядочно включался свет. К подъезду на большой скорости подъехал водитель. «Да что там у вас стряслось, а?» Рука Анатолия, самого младшего, угодила в пневматическую гильотину для резки хамона. Теперь вся кухня была залита кровью, и повар, который несколько раз в жизни сильно кромсал пальцы, задыхаясь от волнения, объяснил, что отрезанную выше локтя руку необходимо срочно положить в пакет со льдом и наложить жгут. Удивительным образом, все действовали спокойно, сообща, и уже спустя несколько минут Анатолия везли в больницу. Только в этот момент отцу сообщили, что произошло. Владимир Славин поднял по тревоге лучших врачей страны. Когда Александр вошел в палату, младший брат открыл глаза. «Как ты, старина?» «Болит». «Ну а как ты хотел?» «Конечно, будет болеть». «Долго?» «Пару недель придется потерпеть. Я поговорил с врачом, он сказал, что все будет хорошо. Придется много заниматься, но рука восстановится». «Ты можешь сказать им, чтобы они вернули мне iPad?» «Тебе пока нельзя. Ты лучше скажи мне вот что. Зачем ты это сделал?» «Что сделал, Саша?» «Зачем ты засунул руку в эту чертову штуку?» «Я случайно». «Не ври мне, я же знаю, что ты сделал это специально. Я никому не скажу». «Правда?» «Да». «Я тебе не верю». «Я обещаю». Еще во Франции летом я видел по телевизору, как одному мальчику из Монпелье, у которого не было руки, сделали биоруку. Прямо как у робота. И она все-все может делать. Я подумал, что если мне отрежут руку, врачи смогут сделать мне такую же. Господи, Толя, и что тогда? Я бы стал киборгом. Черт, старина, для того, чтобы становиться киборгом, вовсе не обязательно засовывать руку в гильотину. Я хотел, чтобы у меня была биорука. Зачем? Я смог бы убивать всех врагов. Каких врагов? Я смотрел телевизор. Папа говорит, что у нашей страны много врагов, что враги повсюду. Пауза.